Глава 15. Егор очнулся от крика. Сначала он даже не понял, почему в груди что-то сжалось, и сон оборвался. Крик повторился. Егор сел. Голова закружилась. Он откинулся на подушку и подождал. Подождал совсем капельку, только чтобы хватило сил подняться. «Кто?» — лихорадочно гадал он, — Лёлька или Марфа? Пока Егор выходил из шатра, крики прекратились. Он огляделся, пытаясь понять, куда идти. В одном из сарайчиков горел тусклый свет. Егор, пошатываясь от слабости, поковылял к нему. В распахнутых дверях он увидел спину рыжей Анны. Егор осторожно подошел и заглянул через ее плечо внутрь сарая. На полу сидела замотанная в рыболовную сеть Лёлька, около нее суетилась Марфа с бабушкой. Анна вздрогнула и обернулась. — Зачем ты встал? Егор пожал плечами и чуть заметно улыбнулся. — А вы могли бы лежать, когда так кричат? Анна нахмурилась. — Тебе нужно спать, а не бегать по двору в одной рубашке. Егор посмотрел на свои голые ноги и покраснел. Хорошо, что еще не рассвело, и никто, кроме Анны, его не видел. Он ведь даже не заметил, что забыл надеть джинсы. Но нельзя же было сбежать, так и не разобравшись, из-за чего все переполошились. — А что случилось? — тихо поинтересовался Егор у Анны. — Твоя сестра двери перепутала, — объяснила та с легкой усмешкой. Вместо дома, где спала, зашла в сарай, в котором старые сети висят. Одна на нее свалилась, а дальше сам понимаешь. Егор представил себе картинку и фыркнул. — Иди ложись, — велела Анна. — Мы справимся. Егор кивнул и отправился обратно. Теперь его уже не шатало, и чувствовал он себя гораздо лучше, чем когда только проснулся. Наверное, потому что в тот момент ему было страшно за девчонок. А теперь смешно. — Вы же обещали! — сердито ворчала Марфа, поправляя набитый сеном матрас. — Как только я вас встретила, вы дали слово, что сети не тронете. Лёлька округлила глаза. — Да откуда я могла знать, что попаду в сарай с сетями? — Ниоткуда, — пробормотала Марфа. — Вы, чакли, все так говорите. А только ночь придет. Хлебом вас не корми, дай сеть запутать. А я еще, дура, поверила, что вы обычные люди. — Марфуш, — позвала Лёлька. — Ну ты что, всерьез про чакли-то? Марфа тихо хихикнула. — Всерьез не всерьез, а в сеть ты влезла. Лёлька повозилась под одеялом, устраиваясь поуютней. — А может, расскажешь? — осторожно попросила она. — Ты же меня так с утра обзываешь, а я даже не знаю, что это. Марфа сделала строгое лицо. — Не что, а кто? — Ладно, расскажу, только завтра. — А почему не сейчас? — заныла Лёлька. — Спать-то все равно расхотелось. Марфа помотала головой и юркнула в свою постель. — Ну, Марфуш, я до завтра от любопытства умру. — Не умрешь. А по ночам про нечисть не рассказывают. От неожиданности Лёлька села. — Значит, ты меня нечистью считаешь? Марфа запыхтела. — Нечистью, да? Я никого никем не считаю, — призналась Марфа. — Просто уж больно складно получилось, прям как в сказке. — В какой? — Завтра расскажу, когда солнце встанет. Она демонстративно натянула одеяло на голову, и Лёлька поняла, что просить бесполезно.